Глава 11. Прошло еще полчаса. По двору больниц, то и дело озабоченно, пробегали сестры милосердия и дюжие мужики-санитары в фартуках и в белых нарукавниках. Один раз мимо него, помахивая тросточкой и посверкивая золотыми перстнями, на толстых пальцах прошел купец в черном котелке. А Петра Сергеевича все не было. «Неужели он не нашел меня?» «Уехал в Гатчину», — забеспокоился Тимоша. «Может быть, думает, что я сбежал и ищет меня по городу?» Он совсем было решился заглянуть в больницу и спросить, где доктор, как дверь распахнулась, и оттуда показался Петр Сергеевич. Кирки с ним не было. «Умер!» — с ужасом подумал Тимка, но сразу же понял, что с Кирьяном все хорошо, потому что доктор улыбнулся ему и потрепал по голове. «Соскучился!» — Тимошка вскочил. «Соскучился! Как Кирька?» «Надеюсь, поправится». Ему сделали перевязку, ввели инъекцию вакцины от бешенства, измерили температуру. Сейчас он спит в палате, а завтра утром мы его навестим. Он взглянул на Тимошку и удивленно заметил, что новенький матросский костюмчик за один день превратился в лохмотье. «Да ты, брат, выглядишь как каторжник на рудниках», — иронично хмыкнул доктор. «Придется покупать тебе обновку. Дядя Петя, я этот костюм сам выстирую». — горячо сказал Тимошка. — Ты не думай, я не озрывал, это так получилось. — Да я так и думаю. День у нас с тобой был хлопотный, пережить пришлось много, вот костюм и не выдержал. — Точно! — повеселел Тимошка и протянул доктору его хронометр. — О-о, почти 9. Думаю, что ночевать мы поедем к моим друзьям Арефьевым. Они тут неподалеку от больницы живут. — Да не пора ли нам поесть? Как ты думаешь, у нас с утра росинки во рту не было? — А ведь и правда, — вспомнил мальчик, — мы сегодня совсем ничего не ели, если не считать тарелки овсяной каши на завтрак. Я бы сейчас целую бадью щей навернул. Арефьевы действительно жили в двух шагах от больницы, да еще в том доме, где работал дворником Иван Лукин. Тот заговорчески подмигнул Тимке, чинно поздоровался с доктором и пошел пристраивать в дворовую конюшню кобылу батюшки Василия. — Нам сюда, — Петр Сергеевич указал Тимке на полированную дубовую дверь и ввел его в парадное, украшенное голубой изразцовой печью. — Дядь Петь, а почему в Петербурге есть двери, которые ведут не в дом, а с улицы на улицу? — припомнил Тимошка свою беготню за странной старушкой. — Наш пострел везде поспел, — пошутил Петр Сергеевич и объяснил, — что это и есть знаменитые петербургские проходные дворы и подъезды. Дома построены так плотно друг к другу, что мышь не проскользнет. Поэтому хозяева и надумали делать проход на обе стороны зданий, чтобы можно было выйти на нужную улицу, не обходя весь квартал. Господа Арефьевы были дома. Аккуратная горничная в коричневом платье, кружевной наколке на пышных волосах, приняла у Петра Сергеевича шляпу и предложила Тимошке почистить его костюмчик. Он насупился. Еще чего не хватало. Он и сам не маленький, справится без посторонней помощи. Вот сейчас пойдет в людскую, где живет прислуга, попросит там щетку. Но никуда уйти он не успел. Навстречу им из глубины квартиры уже радостно спешила, стройная, как девушка, хозяйка Нина Павловна. — Юрий, к нам Петя приехал, — позвала она мужа и поцеловала Петра Сергеевича в щеку. — Ты надолго? — Как Бог даст, — сказал Петр Сергеевич. — Кстати, познакомься с своим сыном. Он подтолкнул Тимошку вперед, и тот оказался перед невысоким полным господином с каштановыми усами. — Я давний друг вашего батюшки, молодой человек, — представился он Тимке. — А звать меня Юрий Львович. Тимошка подумал, что, наверное, надо бы шарпнуть ногой, как положено делать у господ при знакомстве, но застеснялся и неуклюже пожал протянутую хозяином руку. — Серьезный юноша, — засмеялась Нина Павловна и пригласила всех к столу. Тимка решил, что сядет в самый уголок, чтобы не опозориться. Хоть тетя Сима не раз показывала ему, как правильно пользоваться ножом и вилкой, Тимка все равно боялся опростоволоситься. Не так-то просто привыкнуть к новой жизни человеку, попавшему из крестьянской избы в барские хоромы. Он присмотрел себе местечко и с удивлением заметил, что за столом уже сидит невысокая девочка, того же возраста, что и он. Только он, Тимошка Петров, был обыкновенным курносом мальчишкой, а девочка выглядела настоящей красавицей. Она искоса посмотрела на вошедших и сложила в улыбку очаровательные розовые губки. — Добрый день, дядя Петя. — А, Зиночка, — улыбнулся Петр Сергеевич, — позволь познакомить тебя с моим сыном Тимофеем. Возьми его под свое покровительство. Тимошка покраснел, как спелый помидор, а девочка презрительно посмотрела на него и презрительно фыркнула. — Тимофей, когда вы в последний раз были у портного? Ваш костюм в ужасном состоянии. — Никогда не был, — растерялся мальчик. — Никогда! Девочка выразительно подняла круглые бровки и отодвинулась, всем своим видом давая понять, что с Тимошкой ей не о чем разговаривать. Ужин показался Тимошке необычайно вкусным. Он изо всех сил пытался есть медленно и аккуратно, но это получалось с большим трудом. Почему-то суп хлебался только полной ложкой, а жареная картошка была так хороша, что сама просилась в рот. Обжора! Сквозь зубы шепнула ему Зиночка и выпалила скороговоркой. Робин-бобин-барабек, скушал 40 человек. Тимошка не знал, кто такой Робин-бобин, почему он слопал столько народу, но ему абсолютно не понравилась эта Зинка. Разве так можно вести себя с гостями? Тимошка вспомнил, как еще при жизни родителей к ним в дом забрели нищие из Малороссии. Худая, истощенная баба и бойкая, вредная девчонка. Ух, как та деваха ела! Ровно свинья у корыта, чавкала, крошила хлеб по столу, не стесняясь никого, сунула нос в чугунок с картошкой и вырвала из рук Тимошки сладкую пареную репку. Он ей ни слова поперек не сказал. Понимал, что гостям в доме лучшее место. Правда, девахина мать все же старалась вколотить дочке науку поведения и все время таскала ее за тощую косицу. Хорошо бы и эту Зинку хоть раз оттаскать за красивые волосенки с голубым бантом на макушке, — подумал Тимофей. Ему сразу же стало стыдно за свои мысли. — Почему у нас Тимофей ничего не ест? — спросила Нина Павловна, заметив, что Тимка решительно отодвинула от себя мороженое. — Неужели есть дети, которые не любят мороженое? Наши девочки его обожают, особенно Зиночка. — Девочки! — обратил внимание на ее слова Тимка. — Значит, кроме Зины есть еще одна дочка, наверное, такая же злющая, как эта. Он вздохнул. — Скорее бы домой, к тете Симе. Там никто не будет дразнить за лишнюю ложку похлебки. Наоборот, тетя Сима всегда хвалила, когда видела, как я подбираю кусочком хлебушка все остаточки с тарелки. После ужина гости и хозяева перешли в просторную гостиную. Тимошка не знал, куда ему сесть, и остался стоять около двери. — Иди сюда, — позвал его Петр Сергеевич и подвел к большому стеклянному шкафу, в котором стоял большой игрушечный корабль под парусами. Совсем такой, какой Тимошка видел на картинках в доме доктора. — Это макет судна «Геляк», — объяснил Петр Сергеевич. Юрий Львович обошел на нем вокруг света. — Обошел вокруг целого света? — поразился мальчик и с уважением посмотрел на хозяина. — Наверное, это очень долго, — сказал он вслух. — Да уж не быстро, — засмеялись взрослые. А Зина тайком скорчила ему рожу. — Ниночка, позволь мне телефонировать в Гатчину. Мне нужно сообщить, что я внезапно оказался в Петербурге и не успею вернуться к завтрашнему дежурству в клинике, — обратился к хозяйке Петр Сергеевич. Она с улыбкой кивнула, и Петр Сергеевич подошел к небольшому деревянному ящичку с ручкой. Тимошка смотрел во все глаза. Он слышал, что есть такие специальные аппараты, по которым можно разговаривать с разными людьми, не выходя из дома, но никогда их не видел. Доктор покрутил ручку на ящике. — Барышня, мне госпиталь в Гатчине! — очень громко и четко сказал он в трубку и поднес к уху черный рожок на проводе. — Алло, Николай Иванович, — говорит доктор Макеев. Я вынужден оказался в больнице принца Ольденбургского и прошу разрешения задержаться. Хочу показать Тимофею Петербург. От этих слов Тимошкина душа воспарила прямо к сияющей всеми огнями люстре и принялась летать кругами около потолка. Завтра я увижу зверинец, — задрожал от радости Тимка. Подивлюсь на полосатую лошадь. Говорят, там есть другие диковинные звери, слоны с длинным, как рукав, носом. Но, посмотрев на помрачневшее лицо доктора, Тимка понял, что случилось неладное.